Ло 9. И что теперь будем делать? Но Кейлор зря беспокоится. Я уже столько раз сталкивался на этой планете с гахарами, что давно успел определить границы доступного им в человеческих телах ментального пелинга. Переживший наше нападение нелюдь в момент моего максимального к нему приближения находился от меня на недостаточном для моего обнаружения расстоянии. Мои враги по-прежнему продолжают считать, что убили меня. Ничего, плывем дальше, он меня не учуял. Уверен? Абсолютно. Ну, слава Создателю. А то я уже испугался, что придется ловить этого шустряка. Что дала бы нам, по мнению Хайтауэра, поимка Гахара, я не стал выяснять. Наводение людей убивать бесполезно, перезагрузка их вновь оживит. Нет, конечно же, при желании привести их отряд к окончательной гибели можно. Но это займет столько времени, что пользу, которую принесет мне такая победа, многократно перекроет нанесенный при этом вред. Опустившись на палубу катамарана, я сразу же приказал погасить факел и поднять якорь. Ближайшие дни нам придется провести в море, но это не настолько большая проблема, чтобы сильно переживать по этому поводу. Раскрытие гахарами моей уловки с инсценировкой собственной смерти для нас куда как страшнее. Я знал, что шанс нарваться на нелюдей существует, но нынешний процесс сбора нами побед, по логике, минимизирует риск разоблачения скормленной мной им легенды. Это если бы наши отряды столкнулись в стандартном для пояса поединке, я был бы с большой долей вероятности обнаружен гахарами. А наши внезапные нападения на спящих в этом плане значительно более безопасны. Захватившим человеческие тела нелюдям требуется тот же самый объем сна, что и людям, и нести ночью стражу, когда десятки предыдущих ночей, кроме тех, когда появляется ящер, прошли тихо-мирно, они тоже не будут. Сегодня нам просто не повезло. Лежащий рядом со мной пленник дернулся и что-то замычал сквозь кляп. «Спать. Твое время еще не пришло». Нажатие на нужную точку вновь отправило живой груз в беспамятство. Контролировать состояние наших блокираторов перезагрузки во время переходов от острова к острову – моя основная обязанность. С управлением кораблем моя, давно уже набравшаяся опыта команда, прекрасно справляется самостоятельно. Позади остались тысячи пройденных под парусом километров и больше десятка укрощенных штормов. Быстроходная судьба день за днем несет нас к неминуемой победе над поясом. Для кого-то, и юного принца Штольгарда можно понять, наше затянувшееся морское путешествие — рутина и скука. Меня же стабильность и предсказуемость нашего нарезания кругов по геометрически правильной сетке искусственных островов здешнего полигона лишь радует. За 3 месяца мы добавили к набранному до встречи с гахарами еще почти 500 побед. Половина пути по воде позади. И за все это время 0 сложностей. Поставленная во главу угла осторожность ограждает нас от всевозможных ошибок. Обнаружен караульный — уходим. Не вышло достаточно быстро прикончить досрочно проснувшегося, немедленно обращаемся в бегство. Боя, в котором у нас с Кейлором на победу всегда больше шансов, все равно избегаем. Никаких прямых столкновений. Исключительно тихое убийство спящих с захватом лишенного сознания пленника. Наши действия максимально продуманы и отлажены. Доведенный до автоматизма процесс, не знающий сбоев. Время от времени нам попадаются необитаемые острова, но обитаемые нас тоже пару раз подводили. Однажды отряд местных жителей зачем-то разбил лагерь в джунглях в сухую погоду, и мы смогли его обнаружить лишь ближе к рассвету. Подкрасться к нему было сложно, ночь подходила к концу. Мы решили не рисковать и уплыли ни с чем. В другой же раз мы и вовсе не застали хозяев острова дома. Отсутствие лагеря и замеченные Кейлором при помощи дара достаточно свежие следы, обрывающиеся у берега моря, помогли нам частично понять суть феномена. Мы не единственные, кто плавает в гости к соседям. И похоже, что местные жители даже смогли определить границы зоны перезагрузки. Обойдя остров после дневного привала, я не обнаружил следов строительства лодки, плота, корабля. Раз люди уплыли оттуда накануне нашего появления, значит, их транспорт пережил уже минимум 1 перезагрузку, прячась от той за рифом. Они тоже догадались брать пленников. Но зачем тогда возвращались на свой базовый остров? Или там они, как и мы, были просто гостями? Если так, то почему тогда они даже не обошли остров по кругу? Следов такого обхода мы с Кейлором не нашли. Единственная версия, показавшаяся мне похожей на правду, Они посещали базу для возвращения в строй погибших членов отряда. Приплыли в неполном составе, встали за рифом на якорь и убили себя, чтобы тут же ожить на пляже. Я такой вариант тоже держу в уме. Если кто-то из нас с Хайтауэром погибнет, нам придется сплавать домой. Тот остров мы покинули очень давно и на всякий случай пропустили следующий. Если кто-то плавает в гости к соседям, то все их соседи уже держат ухо востро, и спящими их застать не получится, всех пятерых уж точно. Но потерять пару дней не страшно. Я боялся того, что хитрецы, чьи следы мы обнаружили на том острове, как и мы планомерно обрабатывают округу, постепенно расширяя зону поиска новых непуганных жертв. Если данный отряд занимается этим достаточно долго, то окрестности острова приличного радиуса непригодны для легкого сбора побед. Слава звездам! Мои страхи не оправдались. Всего один пропущенный остров. И на следующем мы снова находим мирно спящих людей. С той поры наши странствия по воде по сей день протекают без неприятных сюрпризов. Высадка на берег в ночи, поиски лагеря, нападение, убийство четверых, захват пленника, дневка на острове и снова выходим в море, чтобы повторить все по новой. Лишь налетающие время от времени бури не дают нам собирать по все 6 побед в неделю. На только что завершившейся таких было 2. Посмотрим, что будет с погодой на начавшейся. Приближающийся рассвет потихоньку очерчивает на востоке линию горизонта. Эту ночь мы провели в море, как вынужденно проводим на корабле каждую 7-ю. Когда на острова приходят ящеры, нам там нечего делать. Сегодня по всему поясу звенят сталью, свистят стрелами и гремят магией еженедельные поединки. К вечеру подавляющее большинство из них завершится. Этот день мы обычно проводим, дрейфуя в нейтральных водах, на более-менее равном отдалении от 2 островов, один из которых мы недавно покинули, а второй собираемся посетить предстоящей ночью. Спавшая на палубе во время моего дежурства команда начинает ворочаться. Скоро Вольфганг с Гаспаром, отвечающие у нас за кормежку, сообразят на всех завтрак из нажаренного вчера мяса и фруктов. Рацион наш довольно однообразен, но голодать не приходится. Типовой стол разбавляется лишь крабами и моллюсками, которых наловчился ловить наш ныряльщик в лагунах у рифов. Вот, кстати, мысленно упомянутый мной краболов. Проснувшийся Вальдемар перебрался с настила на дальний от меня поплавок и ловко спрыгнул с него рыбкой, почти без брызг, войдя в воду. Это он так умывается. Немного поплавав вдоль борта, принц Штольгарда забрался обратно и, отряхнувшись, принялся выжимать волосы. «Добрейшего утречка!» — потянувшись, громко зевнул Гаспар. «Вот ранние птахи!» — пробурчал, не поднимая головы, Крюгер. «Единственный день, когда можно именно ночью поспать, и то им не имется. Думайте про меня, что хотите, но завтрак будет не раньше, чем через час. Все. Сплю дальше». Но возмущение барона больше никто не поддержал. Даже дежуривший передо мной Кейлор, который провел пару ночных часов, наблюдая за пленником. Его величество ловко свесился за борт и, черпая ладонями воду, растирал ей лицо. «Пресно и позже все тоже умоемся. У нас ее много». «Смотрите!» Удивленный крик Вальдемара заставил меня обернуться. «Это парус?» Я вскочил на ноги и принялся вглядываться в рассветную даль. «Он самый!» Уверенно подтвердил сверху взмывший в небо Хайтауэр. «Дно Вселенной, у нас конкуренты. Едва ли это отряд, чьи следы были ранее найдены нами на давным-давно уже покинутом острове. Он остался в противоположной от показавшейся вдалеке корабля стороне. Скорее, это кто-то другой, что плохо вдвойне. Теперь направление, в котором проступают очертания чужого судна, для нас отныне закрыто. В отработанный конкурентами сектор лезть глупо, так что смело забываем про прежнюю спираль своего пути и меняем маршрут. Жаль. Но тут ничего не поделаешь. Даже если мы сейчас их потопим, это ничего не изменит. Лежащие к востоку от нас острова отработаны, там нас будут ждать. Вношу поправку в карту, закрашивая часть ее в своей голове другим цветом и вычеркиваю восточное направление из планов. Вопрос лишь один. Размер зоны запрета. Его предстоит выяснить». «Они нас не видят», — спустился вниз Кейлор. «Пока солнце не встало, у нас преимущество. Потом будет слепить. Но ветер есть, догнать можно. Поднимать паруса?» «Поднимать. Только я сомневаюсь, что нас ждет погоня. Они плывут в нашу сторону. Похоже, что остров, на который мы нацелились, уже отработан». «Думаешь, не станут пытаться удрать?» «Догадавшиеся построить корабль по определению не могут быть идиотами. Нам нет смысла драться друг с другом, вода велика. Узнаем, кто где уже плавал, поделимся угодьями и отправимся дальше. Заключение договора выгодно для обеих сторон». Слушающие наш разговор Вальдемар с Гаспаром уже торопливо поднимали паруса. Крюгер тоже вскочил. «Нам пока не до завтрака, но и на него время будет. До чужаков плыть еще часа два. Но это если они тоже продолжат движение нам навстречу. Реши наши новоявленные конкуренты удрать, мы не факт, что вообще их догоним. Разделяющее нас расстояние пока не позволяет оценить наши перспективы в этом вопросе. До чужаков чересчур далеко». «А если там гахары?» — задал очень резонный вопрос король Эмрихта, когда мы набрали ход. «Тогда мы об этом узнаем», — пожал я плечами. «И?» — потребовал раскрыть лучшую мысль Хайтауэр. «И ты попытаешься их потопить». «А если не выйдет?» «Уничтожишь их парус. Это выведет их из игры на достаточно долгое время, которого нам хватит на то, чтобы уйти отсюда подальше. Несколько дневных переходов, и преследователи нас уже не настигнут. Вода велика. Распрямим свой маршрут и всегда будем плыть прочь от них». «Рискуем. Я не всесилен». «Я знаю. Но убегать от проблемы нет смысла. Лучше узнать обо всем сейчас, чем потом корректировать свои планы вслепую». На этом споры закончились. Впрочем, их по большому счету и не было. Хайтауэр давно научился мне полностью доверять, как и все остальные члены отряда. Ло всегда знает, что делать, это непреложная истина. Теперь переходим к инструкциям. Переговоры опять вести к Эйлору. Не сомневаюсь, он справится, осталось только узнать, захотят ли неизвестные мореплаватели с нами общаться. Они захотели. Поднявшееся чуть в стороне чужого корабля солнце хоть и слепит нас, но вполне позволяет разглядеть приближающееся к нам судно в подробностях. Чужаки давным-давно нас заметили и подкорректировали свой курс. Они идут нам навстречу на всех парусах, вернее, на парусе. Он у них один, но размерами это, несомненно, точно так же сплетенное из циновок полотнище превосходит все наши паруса вместе взятые. Ветер что для нас, что для них боковой, так что он не дает никому дополнительного преимущества в скорости. Но последнюю я все равно уже смог оценить. Да, решение пойти им навстречу правильное. Их корабль быстрее. При желании они бы все равно нас догнали. Так хотя бы пусть видят, что мы не боимся их. Это остудит горячие головы, если там таковые имелись. И сближение было изначально предпринято ими с целью атаки. «Серьезная лодочка», — нервно пробормотал Вальдемар. «Пожалуй, серьезнее нашей», — согласился с ним Крюгер. «Они правы. Корабль чужаков превосходит наш, что размерами, что всем остальным. Внушительный корпус 15-метровой длины поднимается над водой на человеческий рост. Недолбленка, построен из досок. Верхней палубы нет, но посадка у судна глубокая. Высоченная мачта, поперечные реи, две пары длинных, в данный момент убранных, весел, торчащих краями по обоим бортам. Этот корабль чужаки явно строили дольше, чем мы свой. И инструментов у них было больше. В первую очередь инструментов магических. Я не знаю, какие дары здесь использовались, но незримые клинки среди них были точно. Очень сильный отряд». «Пора», — скомандовал я Кейлору, когда между нашими кораблями осталось около километра дистанции. «Пусть останавливаются, и ты тоже близко не прилетай». «Обижаешь», — хмыкнул Хайтауэр и умчался вперед. «Гасим скорость! Гаспар, перетаскивай руль! Если Кейлору придется сражаться, уходим, у нас нет дальнобойных даров». Команда поспешила исполнить приказы. Наблюдаю за удаляющимся Хайтауэром. Расстояние между нашими судами продолжает сокращаться. Надеюсь, у них нет летунов. Впрочем, был бы, они бы могли встретиться с Кейлором в воздухе на нейтральной полосе. Нет, навстречу нашему парламентеру никто не летит. Все, Хайтауэр на месте. Остановился метрах в 50 от них. То есть Кейлор продолжает лететь, но только в обратную сторону, уравняв свою скорость с ходом не спешащего останавливаться корабля. Разговор, который там наверняка происходит, отсюда не слышен. но видно мне многое. По мере приближения чужого судна, размытые прежде фигуры его экипажа постепенно обретают детали. «Дно Вселенной! Но почему же мне так не везет?» «Стрелы!» Крик принца Штольгарда лишний. Произведенный в сторону Кейлора залп виден всем. Переговоры закончены. Они не боятся нас. Они никого не боятся. Набор определенных даров дает чужакам столь весомые преимущества, что им, видимо, нет никакого резона согласовывать с объявившимися конкурентами свои действия. Да и не конкуренты мы для них. Жертвы. Очередные жертвы, не способные что-либо противопоставить их магии. «Уходим! Гахары!» Я лично бросаюсь к парусам, чтобы переставить подвижную мачту на нужную сторону. На противоположном краю катамарана то же самое проделывают с такой же второй Вальдемар с Вольфгангом. Гаспар же тем временем наваливается на рулевое весло, разворачивая корабль. «Это рыжая? Это Леона, та самая?» Поднявшегося на нос своего корабля нелюдя в женском обличии видят все. Ошибиться никак. «Да, там 8 даров, из которых 4 боевых. И есть двушка, подробности мне неизвестны». «Вспыхнул!» Для того, чтобы узнать, что Кейлор активировал сияние, смотреть в сторону вражеского корабля не требуется. Да и не увидишь там сейчас ничего. Вся округа залита ярким светом. «Так быстро?» Разочарование в голосе Вальдемара пугает. И понятно, сияние продлилось всего пару секунд. «Где он?» «Упал он в воде!» «Йоков-душитель! Подстрелит же!» И действительно, потухший Хайтауэр болтыхается в воде. В него летят стрелы. «Нырнул!» Увы, это временное спасение. 3 минуты Кейлор просидит под водой или 5, не так важно. Он уже вне игры. Окруженный напущенной глушью, корабль Гахаров несется к нам. Тут всего 200 метров осталось. «Наковальню мне взад! Догоняют!» «Примем бой? Без даров ты сильней, но мы... Эти нелюди же все как один мастера, ты рассказывал!» Вальдемар не успевает закончить. Крюгер криком перебивает его. «Газ! Руля!» Орет Вольфганг. Но предупреждение опоздало. Кузнец и так уже наваливается на рулевое весло всем весом. Правда, толку в том мало. Уже видно, что мы не успеем уйти с траектории выстрела. Летящий в нашу сторону огненный шар догонит судьбу через пару секунд. Душитель на миг убрал свою блокировку, чтобы поднявшийся крыжей Леоне лысый мужчина смог выплюнуть свой заряд. Там как минимум 2 одаренных. «Вся за борт!» «Сгорать в магическом огне больно. Я могу не успеть». Команда бросается в разные стороны, выпрыгивая из зоны поражения шара. Я же опрометью кидаюсь к продолжающему спокойно лежать в центре настила в бессознательном состоянии пленнику. Да, сегодня мы проиграли. Но это лишь бой, не война. Причем на главных весах данное поражение несравнимо с добытой победой. Верховный грандмастер по-прежнему мертв, а скормленная Гахаром легенда жива. Я успел. Выскочивший из моего кулака незримый клинок разрубает и так уже обреченный катамаран, а второй входит пленнику в голову. «Прощайте, Гахары. Вам меня не поймать. Отступаем».